Когда профессор получил известие о смерти единственного племянника и наследника, у него снова случился сердечный приступ. Домработница вызвала скорую, которая доставила больного в ту же частную клинику. Медсестра не удивилась, когда утром, придя на смену, увидела своего старого знакомого. Не удивилась потому, что еще в первый раз, на ее взгляд, не было надежды на то, что пациент выйдет из клиники не вперед ногами, а своим ходом. И все же больной, несмотря на преклонный возраст и тяжелый диагноз, довольно скоро пришел в себя. Доктора запретили ему возвращаться к активной лекторской деятельности, а прописали появляться в университете в качестве консультанта, много гулять, есть постную пищу, играть в шахматы и лишь заглядываться на красивых дам. А последнее можно было не предупреждать. Из среднего кармана брюк вся сила переместилась в голову. Его еще бередили фантазии о женском теле, о страстях и неземной любви, но все реже и реже. Профессор выполнял все предписания врачей буквально 2 недели, а когда порог особняка в пригороде Будапешта переступил полицейский и поведал о страшной участи близкого человека, старик безвольным тюфяком завалился прямо на мраморный пол. По странному стечению обстоятельств его поместили в ту же палату, и ухаживала за ним та же медсестра-беженка из Ливии. За несколько дней пребывания больной не проронил ни слова. Он не подавал признаков жизни, только иногда дряблые веки дергались, открывались глаза, но в них не скользила ни одна живая мысль, ни одна жизненная искорка. Медсестра по-деловому появлялась, меняла капельницы, ставила уколы, проверяла аппараты и датчики, подключенные к телу. Мониторы издавали монотонные звуки, показывая, что в теле еще теплится жизнь. И только где-то высоко наверху было известно, как долго будет стучаться сердце. В этот раз медсестра колдовала с капельницей и чуть не уронила от неожиданности стойку, когда за спиной услышала голос. «Черт! Всегда хотел уподобиться Богу! Нам подсовывали историю о сатане, антихристе, который толкает человека к духовной гибели. На самом деле существуют только мелкие пакостники». «Да что ты знаешь о сатане?» — подумала девушка. «Вот она видела это чудовище воочию, когда прилетали истребители, бомбили города и селения под видом борьбы с террористами. Дорога в рай выслана благими намерениями. Мерзкие лицемеры, разрушившие до основания ее страну. Старик всю жизнь прожил в уютной Европе. Уж он-то свой покой никому не отдаст, не подвергнет риску свое существование до конца своих дней. Черта он не боится. А ты его видел? Чувствовал липкий страх, когда от ужаса немеет душа». Девушка мысленно укоряла старого профессора, не зная того, что в жизни и судьбе каждого человека невидимо присутствует или мелкий черт, или изощренный сатана. Старик не всегда был стариком, а уж тем более богатым профессором. После Второй мировой войны, будучи еще ребенком, он просил милостыню на улицах разрушенного Будапешта. И он тоже видел деяния антихриста. Медсестра не стала звать доктора, тихо присела на край кровати и нащупала пульс на руке больного. Старик оказался спокоен, черты лица разгладились, губы слегка порозовели, и взгляд прояснился. Черт пытался сотворить человека из глины, но никак не мог вдохнуть в него жизнь, потому что может владеть материальным миром, но только Богу подвластен дух. Старик попытался приподняться, но слабые руки не держали его. Медсестра принесла еще одну подушку и подсунула ему под голову. Черт никак не унимался, пришел к Богу и попросил уступить души хотя бы самоубийц и утопленников. Бог согласился с одним условием. Черт спустится на морское дно и сплетет веревку из песка. Конечно, бес не справился с задачей, и даже души грешников не достались бесу. Из всего следует, что ада нет. Душами еще не родившихся людей, ныне живущих и уже умерших, распоряжается только Бог. Однако иногда черту удается сплести удавку из песка. В такую петлю попал тот человек, который убил моего племянника. Профессор закрыл глаза, и по морщинистой щеке побежали слезы. Следующие несколько дней продолжалось переменчивое состояние. Пациент под воздействием лекарств практически все время спал. Иногда приходил в себя, разговаривал, немного ел и даже пытался шутить. Медсестра запомнила последний разговор. Он лежал с открытыми глазами, обращенными к окну. А там, еле не слышно, желтые листья покидали кроны деревьев. И мелкий дождь ленивыми каплями сползал по стеклу. Больной услышал, как вошла медсестра, и, не поворачивая головы, заговорил. Ему уже было неважно, кто услышит монолог – доктор, медсестра или посторонний посетитель. У венгров сохранилось поверье, что у каждого человека есть две души. Душа дыхания неразрывно связана с телом и покидает его, когда человек умирает. Другая душа – тень или свободная душа. Она может покидать тело во время сна, дремы или когда человек мечтает или фантазирует. Эта свободная душа может путешествовать в пространстве и времени, может пересекать границы и океаны. Венгры полагали, что она возникает в образе мыши. Старик повернулся, и облик его был спокоен. Бледные руки лежали поверх одеяла вниз ладонями. Я предпочитаю думать, что это птица, потому что мышь не способна на полет. Когда человек близок к смерти, душа дыхания готова вырваться из телесной оболочки. После ухода она еще 9 дней скитается возле того места, где провела целую жизнь. Неважно, маленькую, долгую, интересную или не очень. Но это была жизнь души, ведь тело – только инструмент. Душа-тень навсегда остается рядом с близкими людьми в виде ангела-хранителя. Она предупреждает об опасности, предотвращает трагедии и приходит во снах. Медсестра стояла неподвижно возле кровати, догадываясь, что слышит последние слова профессора. Знаете, такое поверье, если синичка стучится в окно, это к близкой смерти. Сегодня птица стучала в стекло, и я понял ее призыв. Это мой мальчик, мой Андрис, зовет меня. К вечеру пациенту стало хуже. Его подключили к аппарату искусственного дыхания. Он впал в бессознательное состояние и через 2 дня тихо скончался. На другой день медсестра наткнулась на статью в газете о том, что научная общественность скорбит о смерти профессора истории Будапештского университета и о том, что ученый муж все свое состояние завещал благотворительным организациям.